Глава 9. Дары духовные. Господь дал матушке дар духовного рассуждения и прозорливости. Ей открывались сокровенные чувства людей. Многим, приходившим к матушке, не дожидаясь вопроса, давала нужный ответ. Господь открывал ей волю свою о людях. Встречаясь с человеком, она проникала, по данной ей благодати, в душу каждого и помогала осмыслить свой путь, увидеть самого себя. Прозорливость ее, казалось, не знала границ. Она видела духовным оком всякого, о котором заходила речь в беседах. Матушка могла дать точную и емкую характеристику человека, так что в нескольких словах становилось ясно, что это за личность. Не раз матушка повторяла о разных людях и ситуациях в их жизни. «Можно воскресить». И это были не просто слова. Это был девиз ее жизни. Она прежде всего пыталась воскресить человека к новой жизни с Богом и в Боге, направить на путь духовный. Господь дал ей способность видеть внутреннюю сущность людей, их назначение, дары, способности. Практически о каждом, кто приходил к ней, матушка могла сказать: «Хорошо бы ему заняться тем-то и тем-то». Никаких ограничений по задаваемым вопросам не было, ибо она отвечала не своим разумением, а говорила то, что ей открывалось свыше. С каким бы горем ни появлялись у матушки люди, уходили они с легкой душой и надеждой. Она помогала найти выход из труднейших положений, когда бессильны были врачи, влиятельные друзья и знакомые. В самых, казалось бы, запутанных ситуациях матушке открывался неземной мудростью простой и ясный выход. Священнику А. матушка разрешила сложнейшую ситуацию, в которой не смогли помочь опытные духовники. Врач-офтальмолог советовала с ней о возможности новейших методов лечения. Матушка их благословила, и в итоге блестящие результаты. А вот еще пример. Ехала к матушке в Малоярославец женщина и в пути обнаружила, что на руке нет обручального кольца. А это был драгоценный ее сердцу подарок недавно скончавшейся матери. Всю дорогу она сокрушалась и вспоминала, где она могла оставить кольцо. Матушка, встретив приехавшую к ней, увидела печаль ее сердца и тут же сказала: «Не потерялось кольцо в ванной». Вернувшись домой, женщина действительно нашла кольцо в ванной. С такой же уверенностью и достоверностью матушка говорила о прошлом и о будущем, о посмертной судьбе усопших, о том, крещены ли люди и с какими именами. Близкие матушки говорили, что она знала содержание нераспечатанных писем. Был даже случай, когда на одно письмо, написанное на английском языке, матушка посоветовала не отвечать. Приходили к матушке люди с фотографиями тех, о ком хотели узнать, и показывали ей. Матушка говорила им: «Уберите свои фотографии, зачем они мне нужны?» и начинала рассказывать о тех, кто на фотографии, и что у них в душе происходит. Матушка говорила: «Приходят ко мне люди с черными мыслями, а уходят со светлыми. Доходит». Духовная дочь матушки спросила: «Что же, вы о нас почти все знаете?» «Для меня вы как открытая книга, по которой я читаю вашу жизнь», — ответила старица. Землячка матушки из Долгова вспоминает, как исповедовалась у одного нашего известного старца. «Я пришла исповедоваться к нему, и он подсказывал мои грехи. В В конце исповеди спросил мое имя и сказал: «Знаешь ли, что за тебя молится очень сильное духовное лицо?» Я растерялась. «Батюшка, у меня таких знакомых близко нет. Я была долгое время далека от церкви». А он мне снова: «Молится, молится за тебя». Потом я снова подошла к старцу. Он меня спрашивает: «Ну что, вспомнила?» Тогда я стала его спрашивать: «Батюшка, а что такое схима и что означает схимонахиня?» «Вот видишь, знаешь, а говоришь, что нет у тебя такого знакомого». «Есть, я же тебе сказал». «Так кто же она?» «Это бабушка, не родная, а просто соседка. Она разрешила мне называть ее бабушкой, но у нас все ее матушкой звали». Узнав ее имя, старец сказал: «Ну вот видишь, какое тебе счастье привалило, а ты его не использовала. Да к этой монахине, к этой схимнице многие хотели бы попасть, но не все могут». И сам он не был с нею знаком, но говорил, что хотел бы к ней попасть. Матушка постоянно старалась утешить, успокоить своих духовных детей. «Если ожидались в их жизни трудные события, — говорила так, чтобы не легла на сердце печаль». Однажды матушка спросила у Сергея Б.: «У тебя есть родственница, которая не видит?» «Есть, бабушка. Скоро будет видеть». Через 10 дней после этого разговора бабушка умерла. Матушка всем своим обликом, словами, поведением убеждала людей в абсолютной реальности духовного мира. Она укрепляла приходивших в уверенности, что все главное в их жизни решается на небе. Показывала на примере их же собственной жизни действия промысла Божия. Ее свидетельства укрепляли, утверждали людей в вере. Еще об одном даре матушки вспоминает архимандрит Антоний: «Ей был дан от Господа особый дар слова. Что-то особенное было в ее разговоре, в интонации, в голосе. Она могла сказать несколько слов, как будто настроившись на волну человека, и тот воспринимал сказанное матушкой с доверием и вниманием. Это был внутренний дар, научиться этому невозможно. Господь даровал ей такую способность, и как она говорила с народом, этого не забыть. Так никто не умел из всех, кого я встречал на путях жизни. В ней столько духовных даров соединил Господь. Я изумлялся, и мне всегда хотелось подольше побыть с ней. Как удивительно могла она обратиться с таким теплом и лаской: «Золотой мой, дорогой мой». Как пчелки на мед слетались к ней люди отовсюду. Они сердцем чувствовали ее любовь и ее сострадание к ним. Матушка сама мучилась много, и потому других мучеников и страдальцев понимала хорошо, сострадала им. Таких людей Господь на землю редко посылает. Господь дал матушке дар провидения. В 1990 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви избрал 3 кандидатов на патриаршество: митрополита Ленинградского и Ладожского Алексия, митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира и митрополита Киевского и Галицкого Филарета. 7 июня 1990 года в Троице-Сергиевой лавре должен был открыться поместный собор для выбора патриарха. Накануне собора, 6 июня, схимонахиню Антонию навестили в ее московской квартире игуменья Варвара с послушницей Толкского монастыря, направлявшиеся в Троице-Сергиеву лавру. В беседе с матушкой, естественно, возник вопрос о том, кто же станет патриархом. «Владыка Алексей», — уверенно сказала матушка Антония. Еще в советское время матушка сказала пришедшим к ней супругам: «Придет время, когда вы сами без принуждения выложите на стол партийные билеты. Скоро партии не будет». Они запротестовали, что не сделают этого. «Сами откажетесь, вот увидите», — повторила матушка. Так и случилось после перестройки. В 1960-е годы матушка говорила духовной дочери: «Настанет время, когда все церкви откроют. Запомни, вот увидишь, ты вспомнишь меня не раз. Все церкви будут служить, все восстановится». А вот воспоминания духовной дочери-старицы о том, как она предсказала избрание президентом Бориса Николаевича Ельцина. «Когда подошли выборы, мы все на ушах стояли. Мы же все за демократию были. А про церковь забыли, что надо нас же самих вытаскивать из такого жуткого состояния. Матушка слушала, как мы обсуждали, что да как будет, и сказала: «Да не скачите вы, не переживайте, будет Борис у вас царем, будет, и не смотрите телевизор, я вам сказала, будет он». Я матушке говорю: «Ведь христианкам-то не с кем поговорить о политике». А она мне: «Какие вы христианки, какие вы верующие, бестолковые еще. Успокойтесь вы, будет Ельцин». «Матушка, что же все-таки будет?» «Я же вам сказала, Господь милостив». «Матушка, да кто же в России-то будет править?» «Ну, Ельцин будет царствовать. А там уж не знаю, кто будет. Но хорошего-то ничего не будет». Говорила матушка и такое: «Великий город Москва, он утонет в бездне блуда. В Москве будет катастрофа. Еще придет время, когда и дома под землю проваливаться будут, и машины, и даже люди. Сначала не очень глубоко, достать можно будет, а потом на такую глубину, что никто не достанет, так что и дома закроются землей, и их не будет видно. Как вы едите, если бы Господь хоть на секунду открыл вам глаза на то, что вы едите? Каких только червей в рот не берете! Надо только с крестом вкушать пищу. Вот придут времена, будет все отравлено, но если вы с верой перекрестите, то живы будете. А другой выпьет или съест то же самое, не перекрестив, и умрет. Идете по дороге, перекрестите ее. И как по коридору пройдете, сила креста необъятная». Матушке открывались такие грехи и помышления людей, и потому она устраивала некоторым генеральную чистку. Сама перечисляла многие содеянные ими в жизни грехи и страсти, их питавшие, призывала душу к покаянию и ревности в исправлении жизни. Приходили к ней с тяготами, а она развеет все горе, будто и не было тяжести, и люди уезжали от старицы с легкостью на сердце. Всех она любила. Каждый из чад духовных жаждал встречи с ней, чтобы услышать напутствие, добрый совет. И как умела она облегчать душу! Для нее все были близкие. Никто и никогда не слышал от нее, что этот плохой, а это, мол, не такая. Бывало, что человек не понимал тяжести греха и последствий его. Тогда матушка строго выговаривала и разъясняла ошибку. Один известный спортсмен рассказывал, как на тренировке его оскорбил и ударил знакомый. Сам он сдержался и не ответил, однако долгое время имел помыслы обиды и думал, как бы отомстить, и мысленно бил соперника. В результате обидчик его заболел. После этого случая приехал он к матушке, которая встретила его такими словами: «Как же ты мог это сделать? Что? Ты кого бил? Ты зачем его бил?» «Я никого не бил и ничего не сделал плохого», — ответил он, но тут же вспомнил о случившемся и понял, что и мысленный грех — такой же грех. В духовном плане и мысленный грех разрушает душу человека, поэтому матушка постоянно следила, чтобы ее духовные дети не грешили в помыслах, обличала их и наставляла.